Глава 5. Происшествие у реки. Набежали сумерки. Слегка опьяневший от коньяка, Жозеф Ван Дам продолжал сохранять хорошее настроение, безумолку болтая о разных пустяках. Автомобиль шел с большой скоростью. Это был солидный, комфортабельный лимузин с мягкими сиденьями подушек, с вазочками для цветов. По обеим сторонам сиденья, на привинченных к стенках автомобиля кронштейнах, стояли инкрустированные шкатулки для дорожных мелочей. Они проехали около 2 часов, когда шофер, резко затормозив, остановил машину на обочине шоссе. Оказалось, что спустилась левая покрышка и необходимо сменить колесо, на что потребуется минут 15-20. Пока пассажиры выходили из машины, шофер вытащил из багажника домкрат и начал прилаживать его под кузовом. Кто из них предложил прогуляться, Мегре или Ван Дам? По правде говоря, ни тот, ни другой. Сначала они прошли несколько шагов по шоссе, потом, заметив маленькую тропинку, свернули к реке. Ага, да ведь это марно. Поглядите, как она бурно разлилась. Они медленно шли по дорожке, куря сигары. Издали доносился неясный шум, происхождение которого было им непонятно, пока они не подошли вплотную к реке. Вода в марне все прибывала, прилегающая местность была пустынна. Во мраке с трудом угадывались торчащие из воды ветки деревьев. Никакого освещения, кроме лампы у шлюза, не было. Неожиданно Ван Дам закашлялся, вынул из кармана платок и вытер им лицо. Они стояли в сантиметрах в 50 от воды, когда Мегре почувствовал сильный удар в спину, потерял равновесие, оступился и покатился вниз. Ему удалось уцепиться обеими руками за мелкий кустарник. Ноги его уже погрузились в воду, шляпа соскользнула в пучину. Комиссар ожидал повторного удара. Земля начала оживать под его правой рукой, но левой он успел ухватиться за ветку. Через несколько секунд, подтянувшись, комиссар встал сперва на колени, а потом и на ноги. «Стой!» — крикнул он вслед Ван Даму. Тот направился к машине, поминутно оборачиваясь назад. Ноги его подкашивались от волнения. Ван Дам дал себя догнать. При приближении Мегре он пробормотал сквозь зубы. «Нелепо!» На всякий случай Мегре вытащил из кармана револьвер, не выпуская его из рук и не обращая внимания на Ван Дама, отжал вымокшие до самых колен брюки. Шофер на шоссе давал короткие сигналы, сообщая, что машина готова для дальнейшего путешествия. «Можете ехать», — сказал Мегре, усаживаясь в машину. Во рту у Ван Дама торчала сигара. Он избегал смотреть на комиссара. 10-20 километров. Машина, не останавливаясь, проехала через какой-то городок. Люди прогуливались по освещенной улице, и опять дорога, и снова темнота. «Тем не менее, вы не можете меня арестовать!» Комиссар вздрогнул, настолько эти слова, произнесенные медленным упрямым голосом, были неожиданны. Начался мелкий дождь. Каждая его капля, когда они проезжали мимо электрического фонаря, становилась сверкающей звездочкой. Полицейский комиссар сказал в телефонную трубку, соединявшую кабину пассажиров с водителем. «Вы отвезете нас на набережную Орфевр, в полицейскую префектуру». Он набил свою трубку, которую не мог раскурить, потому что спички намокли. Лицо его спутника было прижато к окну. Мегре вышел первым. «Выходите», — произнес он. Шофер ожидал, чтоб с ним расплатились. Ван Дам, по-видимому, не собирался этого делать. Мегре сказал, отдавая себе ясный отчет во всей нелепости сложившейся ситуации. «Ну-с, ведь это вы наняли автомобиль». «Простите, но если я закончил свое путешествие в нем как арестованный, то мне кажется, что платить за него должны вы». Мегре расплатился с шофером и, не произнеся ни слова, указал спутнику дорогу в свой кабинет. Войдя, он запер дверь, помешал угли в печке, открыл стенной шкаф, вынул оттуда одежду и, не обращая внимания на Ван Дама, поменял брюки, носки и ботинки, развесив около печки свою мокрую одежду.